Глава 6. Онкология. Страшная, но важная глава. Онкология, пожалуй, одна из самых тревожных тем в медицине, и именно она приходит в голову одной из первых, когда речь заходит об увеличенных лимфоузлах. Действительно, увеличенные лимфатические узлы, особенно если увеличены продолжительное время, от одного месяца, это повод для консультации, если не сразу с онкологом, то как минимум с терапевтом и УЗИ-диагностом, чтобы оценить их состояние и найти причину. Давайте разбираться, как именно злокачественные клетки используют лимфатическую систему. Почему увеличение лимфоузлов – это признак запущенного злокачественного процесса, и может ли какое-то внешнее воздействие на лимфоузлы, например, лазерная эпиляция или дезодоранты, вызвать рак? Начнем с неприятной мысли, которую важно понять при разговоре об онкологии. Рак – это нормально. Ничто, ни добрые дела, ни жизнь без стресса, ни идеальный правильный образ жизни, ни самое чистое эко-биопитание не дают индульгенции. Каждую секунду в теле каждого из нас происходят тысячи мутаций. Какие-то полезные и помогут будущим поколениям людей лучше адаптироваться к окружающей среде, новым бактериям, вирусам и микробам. Словом, сделают человека чуточку лучше. Часть мутаций никакого влияния на организм не окажет. А некоторые скажутся негативно. Например, вызовут поломку в гене, который будет отвечать за важные жизненные функции. Среди такого многообразия поломок какие-то приведут к онкологическому заболеванию. Как вы не можете повлиять на то, с каким цветом глаз родитесь, так и не можете повлиять на то, чтобы в вашем организме образовывались только хорошие и полезные мутации. Однако подождите вздыхать с мыслью «мы все умрем». У человека есть иммунная система, которая помогает вовремя отслеживать и уничтожать подозрительные мутации, тем самым буквально каждый день спасая нас от рака и еще нескольких сотен неприятных последствий непрерывной эволюции. Если вы внимательно слушали главу про иммунитет, то знаете, как усердно иммунная и лимфатическая системы сражаются за наше благополучие. Почему же тогда возникает рак? Если очень обобщать, это тотальное невезение. Какая-то мутировавшая клетка оказалась быстрее, выше, сильнее, хитрее иммунитета и смогла выжить. Но просто уклониться от иммунитета для развития болезни недостаточно. Рак – это всегда череда событий. Клетка из нормальной становится мутированной. Произойти это может в любой части организма, от молочной железы и легких до кишечника и мозга. В итоге опухоль поразит тот орган, в котором эта мутировавшая клетка выжила. Затем она выстраивает вокруг себя защиту, которая делает ее невидимой для иммунитета. Далее опухоль перестает умирать, начиная бесконечно и очень быстро делиться. Как и любому растущему организму, ей нужно много питаться, поэтому этот конгломерат клеток выращивает вокруг себя мощную кровеносную сеть. Это позволяет поглощать аномально много питательных веществ. Когда опухоль становится достаточно сильной, чтобы противостоять иммунитету, она сбрасывает с себя все защитные механизмы и начинает агрессивно расти, так что иммунитету уже не хватает ресурсов для ее уничтожения. Пока Т-лимфоциты сражаются с одной злокачественной клеткой, на ее месте появляются десятки новых. Согласитесь, достаточно много событий для одного организма. Но фокус в том, что вся эта борьба не на жизнь, а на смерть, как правило, остается незамеченной человеком. На всех этих этапах развития опухоль никак себя не проявляет, поэтому человек будет чувствовать себя хорошо и не заметит никаких симптомов. Как быстро опухоль вырастет до 1 сантиметра? Есть интересные данные с поправкой на то, что у всех опухолей все-таки разная скорость роста. Если усреднить, то рак удваивается в размере каждые 120 дней. Дальше злокачественные клетки перейдут на следующий этап эволюции, приобретут способность к метастазированию. Или, если объяснять на пальцах, они получат возможность открепляться от основного очага и перемещаться по организму. Если рассуждать о процессе метастазирования в терминах стадии рака, при попадании раковых клеток в лимфоузлы, рак переходит на следующую стадию. На первой стадии, за исключением лимфомы и лейкозов, рак не распространяется в лимфатические узлы. Значит, если появился такой симптом, опухоль была в организме уже много месяцев и прошла огромный этап эволюции. Бывает ли так, что онкологические клетки никогда не развивают в себе способность к метастазированию? Нет. Рано или поздно любой рак начнет метастазировать. Вопрос в скорости. Есть опухоли, которые растут медленно, например, рак простаты, а есть те, которые изменяются невероятно быстро. Чаще всего это опухоли внутренних органов, печени, почек, легких и головного мозга. Это связано с хорошей сосудистой сетью, позволяющей опухоли быстро и беспрепятственно получать питание. Метастазы могут перемещаться по телу несколькими способами. Лимфогенный путь через лимфатическую систему, гематогенный путь через кровеносную систему, внутри полости, например, брюшной или грудной. Предпочтительный путь метастазирования зависит от типа опухоли и ее местоположения. Некоторые опухоли, такие как меланома, предпочитают гематогенный путь. Однако большинство раковых опухолей все-таки метастазируют через лимфатическую систему. Объясняется это анатомическими отличиями лимфатических и кровеносных сосудов, о которых мы говорили в первой главе. Лимфатические сосуды приспособлены для транспортировки крупных молекул, поэтому злокачественным клеткам проще проникнуть через дырявые стенки лимфососудов, чем через маленькие кровеносные. Опухоли, как и все мы, стараются не усложнять себе жизнь. Итак, лимфатическая система становится транспортной магистралью для злокачественных клеток, а лимфоузлы – контрольно-пропускными постами, барьером, который эти клетки встречают на своем пути. Лимфоузлы изо всех сил будут стараться выполнить функцию фильтра, пытаясь задержать и уничтожить раковые клетки, но без своевременного лечения эта борьба обречена на поражение. Рано или поздно рак прорвет лимфатическую оборону и продолжит распространяться по организму. В этом плане у нас, людей, есть эволюционное преимущество. Лимфатические узлы – это дополнительный фильтр, который задерживает распространение болезней, в том числе рака. Появление лимфоузлов стало одним из определяющих эволюционных факторов, позволивших появиться таким сложным организмам, как млекопитающие. Есть ученые, которые решили посмотреть на процесс метастазирования под другим углом и задались вопросом, действительно ли человеку так повезло. Исследование, проведенное консорциумом биологии раковых систем, показало, что в ряде случаев ткань клетки лимфатических узлов становится дополнительным барьером для опухоли, за которым та скрывается, вместо того, чтобы ее атаковать. Получается, иммунная система в каком-то смысле помогает злокачественным клеткам затаиться. Однако стоит отметить, речь идет только о мышах, зараженных меланомой, одним из видов рака кожи. Поэтому делать выводы о применимости этих данных к другим опухолям и человеку пока рано. Механизм взаимодействия злокачественных клеток с иммунной системой до конца не изучен, но мы точно знаем, что происходит с лимфоузлами. Не успевая справляться с бурным онкологическим ростом, они постепенно начинают увеличиваться в размере. С одной стороны, рост лимфоузлов обусловлен накоплением иммунных клеток, пытающихся атаковать злокачественные. С другой стороны, сами опухолевые клетки будут расти и занимать все больше пространства в лимфоузле. Как долго лимфоузлы будут справляться с возросшей нагрузкой, зависит от агрессивности и скорости роста опухоли. Раковые клетки, как и В первичном очаге начнут выстраивать вокруг себя обширную сосудистую сеть, и для этого лимфоузлы – крайне благоприятная среда. Интересно, что они делают это не только, чтобы получать питательные вещества, но и чтобы справиться с дефицитом кислорода – гипоксией. Исследования показывают, в лимфатических сосудах и узлах злокачественные клетки страдают от недостатка кислорода, но, к сожалению, быстро адаптируются. По некоторым данным, хроническая гипоксическая среда делает злокачественные клетки более агрессивными и метастатическими. Антиангиогенная терапия. Как только ученые поняли, что злокачественная опухоль выстраивает вокруг себя сосудистую сеть, процесс, называемый неоангиогенезом, они начали искать препараты, которые могли бы на это воздействовать. Так, в арсенале онкологов появилась антиангиогенная терапия. На сегодняшний день найдено уже более 500 веществ, и около 40 препаратов находятся в стадии активных исследований, способных воздействовать на процесс формирования кровеносных сосудов. Однако у этой терапии есть несколько нюансов. С одной стороны, она не уничтожает рак, а лишь замедляет его развитие. С другой, злокачественные клетки, которые хорошо адаптируются к любым трудностям, могут находить иные способы получения питания, не требующие сосудистых сетей. Оказалось, опухолевые клетки способны изменять поведение и в условиях дефицита сосудов начинают вырабатывать такие клоны клеток, которые способны более активно распространяться, искать альтернативные способы доставки кислорода и питательных веществ, например, через лимфатические сосуды или изменение метаболизма. К сожалению, подобные адаптации делают опухоль более устойчивой к терапии, а значит, и более агрессивной. Ученые-врачи продолжают исследовать комбинированные подходы, сочетающие антиангиогенные препараты с другими методами лечения, такими как химиотерапия, иммунотерапия или таргетная терапия. Только такие сочетания могут в будущем обеспечить более устойчивые и долгосрочные результаты в борьбе против рака. Как только лимфатические узлы перестают оказывать сопротивление, опухоль начинает распространяться дальше. Это называется отдаленным метастазированием, распространением злокачественных клеток в органы, находящиеся на значительном расстоянии от первичной опухоли. Если вернуться к анатомии лимфатической системы, становится понятно, что путь для метастазов открыт в любом направлении, так как лимфатическая сеть охватывает буквально каждый участок тела. Сложности могут возникнуть с органами, имеющими дополнительные защитные барьеры, например, головным мозгом, защищенным энцефалическим барьером. Добраться до него – задача не из легких. По лимфатической системе опухоль это сделать не может, только по кровеносной. Именно поэтому, если опухоль дала метастазы в мозг, прогнозы на полное излечение у таких пациентов значительно ухудшаются. Чтобы злокачественная клетка смогла преодолеть дополнительный барьер, она должна была приобрести дополнительные суперспособности, что всегда свидетельствует о повышении ее агрессивности. Многие пациенты начинают подозревать злокачественный процесс в организме только на этапе метастазов в лимфоузлах, так как до этого рак протекал бессимптомно. Есть даже статистика, согласно которой опухоли часто обнаруживаются благодаря увеличению лимфоузлов, например, при раке молочной железы или меланоме. Это касается лишь опухолей, которые метастазируют в лимфоузлы, расположенные близко к поверхности кожи, например, паховые, подмышечные или шейные. Пациентам, у которых рак поразил внутренние органы, повезло меньше, поскольку заметить изменения лимфоузлов внутри организма крайне сложно, только если они начинают давить на нервные окончания, вызывая боль, или случайно обнаруживаются во время диагностических процедур. Что важно знать о биопсии лимфатических узлов? О том, какие анализы сдавать и какие диагностические процедуры проводить, чтобы подтвердить диагноз «злокачественное новообразование», мы поговорили в четвертой главе. Здесь я еще раз акцентирую внимание, что важно следовать рекомендациям врача и не отказываться от каких-то методов диагностики, поскольку это долго, дорого или страшно. Давайте чуть подробнее остановимся на биопсии тканей лимфатических узлов. Это интересно. Кусочек опухоли на медицинском языке, препарат, взятый во время биопсии, отправят на гистологию. Это исследование позволяет врачу под микроскопом оценить состав ткани и понять, с какой именно опухолью он имеет дело. Гистологией занимаются врачи, патоморфолог и патологоанатом, тот самый, который исследует трупы. Чтобы оценить ткани лимфоузла, обычно берется аспирационная тонкоигольная биопсия. Она похожа на сдачу крови, только врач использует еще более тонкую иглу с полой трубкой в центре. Ощущения неприятные. Если болевой порог низкий, можно попросить сделать манипуляцию под местным обезболиванием. Результаты гистологии обычно готовы через 7-14 дней, и только по ним можно достоверно сказать, рак это или нет. Второй вид биопсии – толстоигольная. Отличие понятно уже из названия. С ее помощью можно вытащить небольшой блок ткани, который дает больше информации, чем жидкость и клетки. В некоторых случаях пациенту может быть предложена полноценная, хотя и небольшая диагностическая операция, во время которой врач удалит и в последующем отправит на исследование лимфатический узел целиком. Существует распространенный страх, что при взятии биопсии, если вдруг подозрительное образование действительно рак, его клетки распространятся по всему организму, так как врач потревожил их иголкой. На самом деле биопсия не ускоряет процесс распространения опухоли. Для любого дополнительного действия внутри организма, будь то рост, бессмертие или умение перемещаться по лимфатической системе, онкологической клетке нужны навыки, которые она получает, пройдя определенную эволюцию. Если даже взять кусочки опухоли и ввести клетки в мышцы или в кровь, ничего не произойдет. Они погибнут в новой среде. Если же у опухоли есть способность к метастазированию, совершенно неважно, будет врач брать биопсию или не будет, рак все равно прорвется через ткани и распространится в другие части организма. Представьте ребенка, который еще не умеет ходить. Даже если вы купите ему самые удобные ботинки, поставите на ноги и скажете встать и идти, он, конечно, никуда не пойдет, просто потому что для этого ребенку нужен определенный навык, который приобретается в определенном возрасте. Точно так же до способности распространяться в другие органы злокачественные клетки должны дорасти. А вот своевременная биопсия и лечение такой способности их лишат. Поэтому не стоит отказываться от важных диагностических процедур из-за необоснованных страхов. Если это действительно рак. Если подозрительный лимфатический узел оказался поражен злокачественными клетками, его, скорее всего, удалят вместе с самой опухолью. Рак начинает свое путешествие по организму через ближайшие к опухоли лимфоузлы, поэтому логично лишить опухоль такой транспортной возможности. И если раньше в онкологии было правило удалять как можно больше тканей, тем самым якобы снижая вероятность распространения опухоли, современная онкология движется в сторону минимальной травматичности. Связано это с тем, что рак уже не приговор, а в большинстве случаев тяжелое, но все-таки излечимое заболевание. А значит, важно думать о качестве жизни, которое будет у пациента после завершения лечения. В таком контексте каждая чрезмерная травматизация организма – удар, с последствиями которого порой жить невероятно сложно. Поэтому в большинстве случаев врачи могут удалять даже не все лимфатические узлы. Первый радикальный опыт в мастэктомии, удалении молочной железы, пораженной раком, предложил Уильям Холстед. Он был одним из пионеров современной хирургии и основателем принципов асептики. Да-да, идея надевать перчатки принадлежит именно ему. В конце XIX века рак молочной железы считался практически неизлечимым, и операции того времени часто оставляли пациенток в тяжелом состоянии. Уильям Холстед совершил революцию. Он первым пришел к мысли, что простого удаления груди недостаточно для лечения рака. Наблюдая за онкологическими пациентками, он обратил внимание на тот факт, что если удалить грудь, а также большую и малую грудные мышцы вместе с лимфоузлами, то вероятность излечения пациента резко повышается. Холстед полагал, что успешное лечение рака требует полного удаления не только пораженной ткани, но и окружающих лимфатических узлов. В 1882 году он провел первую радикальную мастэктомию, во время которой удалил грудную железу, грудные мышцы и соседние лимфоузлы. Операция стала прорывом. Хотя была очень травматичной, она значительно снизила риск местного рецидива, поскольку у большинства современниц Холстеда рак диагностировали на той стадии, когда подмышечные лимфоузлы уже содержат метастазы. Спустя годы станет понятно, что мышцы здесь ни при чем, достаточно удалять только лимфоузлы. Однако на тот момент операции Холстеда стали золотым стандартом. Биопсия сторожевого лимфоузла. Чем меньше лимфоузлов поражено, тем более щадящее лечение можно предложить пациенту. Например, существует современный метод биопсии сторожевого лимфоузла, БСЛУ, при котором удаляется только ближайший к опухоли лимфоузел, а не все в зоне поражения. Это значительно снижает риск тяжелых осложнений после лечения, таких как лимфостаз, о котором мы подробно поговорим в 7 главе. Статистика говорит сама за себя. При использовании метода БСЛУ частота развития лимфостаза и проблем с функцией плеча у пациентов после комплексного лечения рака молочной железы снижается до 3% по сравнению с 70% при полном удалении подмышечных лимфоузлов. Отдельной трагедией становится полное удаление чистых, то есть непораженных опухолью лимфоузлов. Впервые метод биопсии сторожевого лимфоузла успешно применил в 1951 году врач Гулд при лечении рака околоушной слюнной железы. Сегодня этот метод входит в международные рекомендации по лечению рака в США и странах Европы. Как определить этот сторожевой, ближайший к опухоли лимфоузел? Нам снова потребуются базовые знания о строении лимфатической системы. Возьмем рак молочной железы, хотя принцип аналогичен для всех типов опухолей. Во время операции врач вводит вокруг ареолы специальный контрастный краситель – индоцианин зеленый. Он начинает распространяться по лимфатическим сосудам в сторону лимфоузлов. Да, у молочной железы есть своя лимфатическая сеть, отдельная от кровеносной системы. Лимфоузлы, которые фильтруют лимфу от молочной железы, находятся в подмышечной впадине. Через 5-15 минут с помощью фотодинамической камеры врач может на экране увидеть подмышечный лимфоузел, который светится наиболее ярко, поскольку именно он накопил больше всего контраста. Чем ближе лимфоузел к опухоли, тем быстрее он наполняется контрастом. Его удаляют и отправляют на гистологическое исследование, чтобы определить, есть ли в нем злокачественные клетки. Если сторожевой лимфоузел не поражен, это, как правило, означает, что остальные лимфоузлы не затронуты опухолью, их не удаляют во время операции. Итак, лимфатическая система играет центральную роль в диагностике и лечении рака. Однако в обществе до сих пор существует много мифов и заблуждений, связанных с раком и лимфатической системой. Например, люди часто опасаются, что трогать или брать биопсию с лимфоузла опасно, или думают, что физическое воздействие на лимфатические узлы может привести к онкологии. Давайте разбираться. Миф, миф, миф. Миф номер один. Дезодоранты с алюминием вызывают рак молочной железы. Расхожая страшилка. Алюминий, содержащийся в некоторых дезодорантах, проникает через кожу, попадает в лимфатические узлы и накапливается в них. Со временем лимфоузлы воспаляются и возникает рак. На самом деле, ученые, конечно, это проверили. Исследования доказывают, что пользоваться любыми дезодорантами полностью безопасно. Миф номер два. Лазерная эпиляция опасна для лимфоузлов. Пациентки регулярно спрашивают меня, опасна ли для здоровья груди лазерная эпиляция подмышек. На самом деле она не оказывает никакого воздействия на лимфоузлы, так как взаимодействует только с верхним слоем кожи. Поэтому единственное серьезное осложнение, которое может возникнуть при этой процедуре, это ожог. Эта теория может быть связана с тем, что увеличение подмышечных лимфоузлов – один из симптомов рака молочной железы. Но логика тут обратная. Злокачественные клетки, которые появились в ткани молочной железы, по мере роста начинают открепляться от опухоли в груди и через лимфатическую систему перемещаются в лимфоузлы, но никак не наоборот. Если предположить, что первичный онкологический очаг возникает непосредственно в лимфоузле, то это заболевание будет называться лимфомой, и оно никак не может переродиться в рак молочной железы. Миф номер три. Травмы лимфоузлов, например, ушибы или порезы, могут стать причиной рака. Существует миф, что травма в области лимфоузла может вызвать его злокачественное перерождение. На самом деле, травмы сами по себе не имеют связи с образованием опухоли. Максимум, что может случиться, отек тканей, как и при любом ушибе. Мы же не боимся рака ноги, разбив коленку. Миф номер четыре. Удаление лимфоузлов гарантирует отсутствие метастазов. Многие полагают, что удаление всех близлежащих лимфоузлов полностью предотвращает распространение рака. На самом деле, лимфоузлы действительно могут стать барьером на пути метастазов, но злокачественные клетки способны распространяться и другими путями. Миф номер пять. Использование мобильных телефонов вблизи шеи или груди вызывает рак лимфатических узлов. Считается, что электромагнитные волны могут стимулировать рост опухоли, особенно в области шеи, где расположены лимфоузлы. На самом деле, пока исследования не подтверждают связь между мобильными телефонами и раком. Ученые проанализировали более 5000 исследований на эту тему за последние 30 лет. Они искали связь использования мобильных телефонов с опухолями мозга, кожи, почек, печени и другими. Результаты показывают, несмотря на значительное увеличение использования беспроводных технологий за последние 20 лет, рост заболеваемости раком мозга не наблюдается. Также нет связи с другими видами рака. Есть даже исследования, посвященные 5G-вышкам, не выявившие никакой взаимосвязи с раком. Силикон в лимфоузлах. Что действительно может стать проблемой для лимфоузлов, так это разрыв силиконовых имплантов и различные гели, которые вводятся в ткани, чтобы увеличить грудь или ягодицы. Наш иммунитет воспринимает любые инородные субстанции в организме как враждебные. По большому счету, ему не важно, против чего сражаться – попавшего в тело вируса гриппа или силиконового геля. Наши родные защитники, макрофаги, начинают захватывать и перемещать частички геля в очистительные станции – лимфоузлы, которые в норме должны были бы помочь избавиться от чужеродного элемента, но сделать это с гелем сложно. Он просто забивает лимфоузлы, полностью выключая их из работы лимфатической системы. Обычно в таких ситуациях я рассказывал истории про разрыв имплантатов, пока со мной не произошел совершенно уникальный случай. Ко мне обратилась пациентка, которая 13 лет назад решила поправить фигуру после вторых родов. Агрессивная реклама и заманчивые «до-после» сделали свое дело. Она выбрала коррекцию фигуры методом введения в ткани геля. Через год начались осложнения, с которыми женщина борется до сих пор. В тканях началась хроническая инфекция, сопровождающаяся постоянной болью. За это время она прошла 6 операций, месяцы в стационарах и даже подозрения на рак. Внезапно по всему телу женщины увеличились лимфоузлы. Врачи заподозрили рак, сделали биопсию, однако на исследовании выяснилось, что в лимфоузлах не опухоль, а тот самый гель. Чтобы справиться с хронической болью, ей нужна была 7-я операция. В 3 странах в хирургии ей отказали, сказали слишком опасно. Мы решили рискнуть. Самый большой конгломерат тканей, пропитанных гелем, располагался на спине от 7-го позвонка и вниз до большой ягодичной мышцы. Основная сложность заключалась в том, что в воспалительный процесс были вовлечены ткани, которые с одной стороны находились близко к коже, с другой – к позвоночнику. Чтобы не было некроза кожи, мы сначала разметили сосуды на КТ. Это позволило сохранить их во время операции. А также в процессе мы ввели в вену индоцианин, чтобы точно удалить проблемные участки кожи. В итоге убрали 5 килограммов видоизмененных тканей. В длину они составляли половину человеческого роста. Поэтому прежде чем что-то сделать со своим телом, важно подумать не только о результате, но и о возможных последствиях. Лимфома. Лимфатическая система может заболеть раком. Такое предположение в первой половине XIX века выдвинул инспектор мертвых лондонской больницы Guy's Hospital Томас Ходжкин. Он занимался патанатомией, вскрывал трупы, и несколько случаев опухоли в лимфатических узлах в сочетании с поражением селезенки натолкнули его на мысль о злокачественности процесса. Как доктору Ходжкину удалось без гистологии со всеми ее микроскопами и препаратами определить злокачественные клетки на глаз, удивительно до сих пор. Но в 1926 году препараты Ходжкина изучили и выяснилось, что раковые клетки действительно присутствовали в 70% его образцов. В итоге опухоли, которые развиваются в лимфоцитах, клетках иммунной системы, затем, поражая лимфатические узлы, селезенку, костный мозг и другие органы, назвали лимфомами Ходжкина и неХоджкина. Лимфома Ходжкина встречается у около 10% всех пациентов с лимфомами и отличается специфическим типом клеток – клетками Рид-Штернберга. Неходжкинская лимфома объединяет более 60 подтипов заболеваний, которые различаются по агрессивности и природе клеток. Правда, в современной классификации лимфом ВОЗ в значительной степени отказались от устаревшего на сегодняшний день противопоставления лимфомы Ходжкина и неходжкинских лимфом. Вместо этого объединили более 60 различных форм лимфом в 4 основные группы. Лимфомы – заболевание достаточно редкое. Среди всех онкозаболеваний составляет около 4%. Может развиваться в любом возрасте, но чаще всего диагностируется у людей старше 60 лет. Мужчины несколько чаще страдают лимфомой, чем женщины. Интересно, что лимфома Ходжкина чаще встречается у молодых людей в возрасте от 20 до 40 лет, в то время как неходжкинская диагностируется чаще у пожилых. Чем рискует девушка с татуировкой дракона? Лимфоузлы – это, безусловно, последнее, о чем думают клиенты тату-салонов. А между прочим, очень зря. Кроме потенциальных рисков, о которых часто предупреждают, прежде чем набить затаившегося тигра, огнедышащего дракона или бабочку, а именно инфекции и аллергической реакции, есть еще один нюанс. Существует риск попадания чернил в ближайшие лимфоузлы. Это может привести к их выключению из работы и нарушению движения лимфы. В Европе минимум одна татуировка есть у 14% жителей. При этом рисунками украшено каждое четвертое тело молодых людей от 18 до 35 лет. Данные посчитаны на 2016 год. Самый авторитетный медицинский журнал Lancet опубликовал тревожную статью. Ученые взяли истории болезней пациентов из шведского национального регистра рака и сравнили данные пациентов с татуировками и без. Оказалось, пациенты с тату болеют лимфомой, раком клеток иммунной системы, на 21% чаще, чем люди без тату. В исследовании приняло участие 12 тысяч человек, которые сделали тату в период с 2007 по 2017 год, то есть относительно недавно. Размер татуировки значения не имел. Почему так происходит, ученые пока выясняют. Лимфома часто начинается с увеличения лимфатических узлов, что проявляется в виде безболезненной опухоли на шее, подмышках или в паху. Из необычных симптомов, которые никто, кроме онкологов, не ассоциирует с диагнозом рак, ночная потливость, лихорадка без других признаков инфекции, вздутие живота и чувство сытости после небольшого количества еды, а также беспричинная потеря веса. Настораживающим будет похудение на 10% и больше за 6 месяцев. Практически никакой рак невозможно обнаружить по анализу крови. Он может быть в полном порядке вплоть до третьей-четвертой стадии. Однако лимфомы – исключение из этого правила. Общий и биохимический анализ крови помогают определить наличие анемии, повышенного уровня лейкоцитов и других маркеров воспаления. Если к результатам анализов крови есть вопросы, врач отправит пациента на биопсию лимфатических узлов. Это исследование показывает наличие опухолевых клеток в тканях. Для уточнения подтипа лимфомы, как вы теперь знаете, их больше 80, проводится иммуногистохимическое исследование, позволяющее выявить специфические белки на поверхности опухолевых клеток. В зависимости от результата пациенту назначат лечение. Оно может сильно отличаться в зависимости от типа лимфом, поэтому на вопрос, когда изобретут одну таблетку от рака, можно смело сказать – никогда, так как даже в рамках одного заболевания есть почти сотни его разновидностей и, соответственно, столько же схем лечения. Как и другие злокачественные опухоли, лимфомы могут лечить следующим образом. Химиотерапия – основной метод, направленный на уничтожение раковых клеток. Химиотерапия действует на все быстро делящиеся клетки без разбора, именно поэтому во время лечения страдают не только быстро делящиеся злокачественные клетки, но также волосы и ткани слизистые. Иммунотерапия – относительно новый метод, основанный на использовании препаратов, которые стимулируют собственную иммунную систему для борьбы против рака. Таргетная терапия использует препараты, направленные на конкретные молекулы в опухолевых клетках. В отличие от химиотерапии, таргетные препараты уничтожают только злокачественные клетки. Но чтобы метод сработал, важно найти на поверхности или внутри опухолевой клетки специфический рецептор, отвечающий за то, что клетка злокачественная. В лечении онкогематологических заболеваний используется метод, который не применяется при других опухолях – трансплантация костного мозга. Название может вводить в заблуждение, создавая впечатление, что речь идет о пересадке органов. Однако на самом деле это рутинная процедура. Врач с помощью специальной иглы забирает костно-мозговую жидкость, содержащую стволовые клетки, а затем вводит их пациенту внутривенно, как при обычном переливании крови. Гемопоэтические стволовые клетки, далее СГК, это клетки, которые находятся в костном мозге и обладают способностью превращаться в различные виды клеток крови, такие как эритроциты, красные кровяные клетки, лейкоциты, белые кровяные клетки, и тромбоциты, клетки, отвечающие за свертывание крови. Эти клетки необходимы для восстановления нормального кровотворения у пациента, организм которого потерял способность вырабатывать здоровые клетки крови самостоятельно. После трансплантации гемопоэтические стволовые клетки начинают приживаться в костном мозге пациента и восстанавливать его способность производить здоровые клетки крови. Донором костного мозга может стать каждый, это чуть более сложная процедура, чем донорство крови. Однако из-за пугающего названия и низкой информированности об этом методе больницы испытывают серьезный дефицит желающих. Пять интересных фактов о донорстве костного мозга. Члены семьи не всегда подходят на роль доноров. Среди членов семьи вероятность совпадения составляет до 25%, среди людей, не состоящих в родстве, 1 на 100 тысяч. Облегчить поиск донорского костного мозга и ГСК помогают генетические базы данных, где хранятся сведения обо всех потенциальных донорах. Процесс донорства безопасный, чаще всего безболезненный. Существует два основных метода – изъятие стволовых клеток из венозной крови и пункция костного мозга из тазовой кости. Более 80% доноров проходят через забор клеток крови, который напоминает обычную сдачу крови и не требует хирургического вмешательства. Костный мозг донора полностью восстанавливается. Уровень гемопоэтических стволовых клеток в организме быстро возвращается к норме. В зависимости от метода забора материала, на это требуется от 1 до 4 недель. У меня работала сотрудница, которой для полного излечения от лимфомы требовалась пересадка костного мозга. Ее родной отец из-за недостатка информации и убежденности, что врачи во время операции по извлечению стволовых клеток либо сильно навредят его здоровью, либо вырежут еще и почку, отказал своей родной дочери в донорстве. Каждый донор может помочь многим пациентам. Стволовые клетки костного мозга могут быть использованы для лечения не только лейкозов и лимфом, но и более 70 различных заболеваний, таких как апластическая анемия, серповидно-клеточная анемия и иммунодефицитные состояния. Возраст – важный фактор в донорстве костного мозга. Доноры в возрасте от 18 до 35 лет считаются предпочтительными, поскольку их стволовые клетки имеют более высокую способность к регенерации, что улучшает шансы на успешную трансплантацию для пациента. Если говорить о действительно инновационных методах лечения рака, то ученые придумали, как делать противоопухолевые лекарства прямо из клеток крови самого пациента. CAR-T-терапия – инновационный метод лечения рака, использующий собственные иммунные клетки пациента для борьбы с опухолью. Эта терапия основана на модификации или перепрограммировании Т-лимфоцитов, Т-клеток, важных компонентов иммунной системы. Во время такой терапии у пациента забирается кровь, в ней выделяются Т-лимфоциты, затем они модифицируются в лабораторных условиях. Модифицированные Т-клетки размножаются в лаборатории до нужного количества, после чего новые боевые клетки возвращают в организм пациента, где они начинают атаковать клетки опухоли. CAR-T-терапия показала высокий успех в лечении некоторых типов неходжкинских лимфом и лимфомы Ходжкина, особенно у пациентов с рецидивирующими или резистентными к традиционной химиотерапии формами. В 2022 году FDA одобрила несколько новых вариантов CAR-T-терапии для лечения лимфом. В клинических испытаниях CAR-T-терапия привела к полным ремиссиям у 50-80% пациентов с агрессивными лимфомами, которые не отвечали на другие виды лечения. CAR-T-терапия – действительно прорывной метод лечения рака. Уверен, именно за концепцией настолько персонализированной медицины, в принципе, будущее лечение онкологических заболеваний. Пока эта технология остается достаточно дорогостоящей, но со временем цена лечения будет снижаться, а количество показаний, при которых такой метод применим, наоборот, расширяться. Никакой разговор о раке не обходится без обсуждения прогнозов. При лимфоме прогноз зависит от многих факторов. Типа заболевания, стадии, возраста пациента и его общего состояния здоровья. Однако при раннем диагнозе и своевременном лечении лимфома Ходжкина имеет один из лучших прогнозов среди всех онкологических заболеваний. 5-летняя выживаемость на начальных стадиях составляет около 85%. Если бы из этой главы вам нужно было запомнить только одну мысль, она будет следующей. Рак, и в том числе рак лимфатической системы, это не приговор. Согласно опросам, онкологии боятся больше, чем любого другого заболевания. Однако современная медицина действительно научилась лечить рак. Даже больше, не просто лечить, а полностью излечивать, если пациент обратился за помощью вовремя. Если у вас есть настораживающие симптомы, сходите к врачу. Никакой более надежной профилактики пока не существует.